Тою порой из дворца возвратился глашатый, и лиру подал певцу. Пред собранием он выступил, справа и слева стали цветущие юноши в легкой искусной пляске. Топали в меру ногами под песню они, с наслаждением легкость сверкающих ног замечал Одиссей и дивился. Лирой гремя сладкозвучную пел Демодок вдохновенный, песнь о прекрасно кудрявой Киприде и боге Арее, как их свидание первое в доме владыки Гефеста было, как много истратив богатых даров, опозорил ложе Гефеста Арей, как открыл, наконец, все Гефесту Гелиос зоркий, любовный их подстерегший свидание. Только достигла обидная весть до Гефестова слуха, мщение в сердце замыслив, он в кузнице плаху поставил, крепко свою наковальню уладил на ней и проворно сети сковал из железных, крепчайших, ничем не разрывных проволок. Хитрый окончивший труд и готовя Арею стыд, он пошел в тот покой, где богатая ложа стояла. Там он, сетями своими опутав подножье кровати, их на нее опустил с потолка паутиною тонкой. Были не только невидимы оку людей, но и взором вечных богов неприметны они. Так искусно сковал их, мщение готовя Гефест. Западню перед ложем устроив, он притворился, что путь свой направил в Лемнос крепко сданный город, всех более других городов на земле им любимый. Зорко за ним наблюдая, Арей златоузный тогда же сведал, что в путь свой Гефест многославный художник пустился, сильной любовью к прекрасно венчанной Киприде влекомой, в дом многославного бога-художника тайно вступил он.